Одной из особых функций нового иностранного отдела, отдела ООС, Ми-5, созданного в 1948 году и руководимого сэром Джоном Шоу, было наблюдение и изучение африканских студентов, живущих в Соединенном Королевстве, и выявление их возможных связей с коммунистами. В послевоенные годы такие подданные колонии, как Нкрума, имели право въезжать в Великобританию без ограничений, и одним из последствий этого был сильный рост количества иммигрантов из империи и стран Содружества, многие из которых приезжали сюда с надеждой на лучшую жизнь. В 1950 году общее число иммигрантов в Великобритании составляло около 25 тысяч человек, но к 1955 году это количество увеличилось до 43 тысяч. В 1953 году из одной только Вест-Индии сюда прибыли 2000 иммигрантов, а за 1955 год в общей сложности около 27 тысяч иммигрантов. Не будет преувеличением сказать, что в послевоенные годы империя вернулась в Великобританию, постоянно изменяя состав английского общества. Эта тенденция продолжалась до 1962 года, когда с принятием сомнительного закона об иммиграции из стран Содружества были введены ограничения на иммиграцию из империи и стран Содружества. В то время, когда Нкрума временно жил в Великобритании, непосредственно в послевоенные годы иммигранты из колоний в Лондоне и других крупных английских городах оказывались в иностранном и зачастую недружественном окружении, и поэтому были склонны устанавливать тесные отношения внутри своих общин. Это было прекрасно продемонстрировано южноафриканским писателем Питером Абрахамсом в романе «Венок Майклу у дома» 1956 год, который взял за основу для него жизнь Нкрумы в Англии. В романе «Нкрума у дома» и первый руководитель независимой Кении Джомо Кеньятта Мхенди выступают как вымышленные образы самих себя. Группы, проживавших в Великобритании подданных колоний, тесно связанных между собой, находились под пристальным наблюдением со стороны Ми-5, которая изучала удивительно разнообразный спектр антиколониальных групп и их отдельных представителей, например, Международное африканское бюро, созданное в Лондоне известным активистом из Тринидада и борцом за панафриканизм Джорджем Педмором, самопровозглашенным марксистом-революционером, который ранее был кем-то вроде бунтаря из университетского городка в Соединенных Штатах. Ми-5 и особый отдел также контролировали деятельность панафриканского конгресса, который состоялся в Манчестере в 1945 году, на котором присутствовали Нкрума и несколько других будущих лидеров независимых африканских государств. А особый отдел откомандировал туда своих сотрудников под прикрытием. Ми-5 также изучала деятельность Западноафриканского национального секретариата WANS, группы сторонников движения за независимость, состоявшей из западноафриканских студентов, учившихся в Лондоне, которую в 1945 году создали Нкрума и его сподвижники вроде Банколе Авонор Реннера. Позднее Нкрума вспоминал в своих мемуарах, что офис WANS на Грейс Ин Роуд, вероятно, был самым оживленным уголком таких размеров во всем Лондоне. Он редко пустовал, потому что как только разнеслись вести о его местонахождении, он стал местом встречи всех африканских и индийских студентов и их друзей. Именно там мы обычно собирались, чтобы обсудить наши планы, высказать свои мнения и обиды. Без ведома Нкрумы и его коллег по WANS Ми-5 перехватывала их корреспонденцию и прослушивала телефоны их офисов. И хотя Нкрума сам не был объектом интереса Ми-5, офицеры Ми-5 и сотрудники ее канцелярии тщательно фиксировали и документировали любую информацию об их деятельности, поступавшую к ним от службы наружного наблюдения за членами Компартии Великобритании или панафриканских групп типа WANS. Это больше, чем что-либо другое, демонстрирует основную разницу между органами правопорядка и разведывательной службой. Ми-5 завела досье на Нкруму и других участников антиколониального движения, проживавших в Великобритании, в качестве превентивной и профилактической меры, основываясь на обрывках информации. В случае Нкрума это были наводка от ФБР, отчет наружного наблюдения особого отдела на панафриканском конгрессе в Манчестере в ноябре 1945 года и перехваченный телефонный звонок Нкрумы в штаб-квартиру Компартии в Лондоне. Нкрума не совершил никакого преступления, и у Ми-5 не было никакого намерения возбуждать против него уголовное дело, и тем не менее досье на него было заведено. И хотя у Ми-5 не было исполнительных полномочий, и она полагалась на то, что другие департаменты будут выполнять ее рекомендации, что мешало ей проводить в жизнь свою собственную политику и тем самым превратиться в тайную полицию, характер превентивных расследований Ми-5 в отношении деятелей антиколониального движения вроде Нкрумы тем не менее удивителен и вызывают тревогу с точки зрения гражданских свобод. И к этому вопросу мы еще вернемся. Результатом упреждающих следственных мероприятий в отношении политической деятельности Нкрумы в Англии стало то, что когда в 1947 году он решил вернуться на Золотой берег, у Ми-5 было подробное досье на него и его сподвижников. Основательное разведывательное досье станет решающим для колониальных властей в Аккре и Лондоне по мере продвижения Золотого берега на пути к самоуправлению и, в конечном счете, независимость. Слежка за политической деятельностью Нкрумы в Англии была такой интенсивной, что благодаря перехваченному телефонному звонку в штаб-квартиру Коммунистической партии в ноябре 1947 года сотрудники Ми-5 сумели проинформировать портовые власти в Англии и на Золотом берегу, когда он должен отплыть из Англии. В своих мемуарах Нкрума упоминал о проблемах, с которыми он столкнулся, покидая Ливерпуль. Но в то время он не понимал, что они были вызваны вмешательством Ми-5. «В Ливерпуле я неожиданно столкнулся с трудностями с властями в доках, так как без моего ведома полиция, Ми-5, собрала целое досье моей политической деятельности в Лондоне. Их не радовало мое присутствие на митингах Компартии. В конце концов, после долгих расспросов, мне нехотя поставили штамп в паспорте и разрешили взойти на борт судна. У меня было чувство, что хотя они и были рады увидеть мою спину, их немного беспокоило то, чем я собираюсь заниматься на Золотом берегу. Я мог бы сказать им тогда чем, но они бы меня не поняли». На первый взгляд, Нкрума и многие из его близких соратников были носителями опасных левых взглядов, которые были марксистскими, если не откровенно коммунистическими. Руководители новой партии Нкрумы на Золотом берегу, Народной партии Конвента, CPP, называли себя товарищами, и впоследствии он посвятил свои мемуары убитому первому премьер-министру Конго Патрису Лумумбе, которого в Вашингтоне подозревали в том, что он придерживается коммунистических взглядов. Когда в марте 1948 года Нкрума был арестован, среди его вещей были найдены неподписанный членский билет Компартии Великобритании и записка о чем-то, что называлось «кружок», целью которого было создание в Западной Африке Союза Африканских Социалистических Республик. Не имея информации об этом кружке ни от источников в Москве, ни от разведки США, в Ми-5 допустили, что они о нем еще не слышали, но сочли, что он мог иметь внешнее, то есть советское, руководство. Чтобы ухудшить еще больше уже и так тревожную картину, ближайший идеологический соратник Нкрумы в Лондоне, Джордж Педмор, открыто придерживался марксистских взглядов и был членом коммунистической партии Франции в 20-х годах, обратившись к коммунизму главным образом потому, что надеялся, что это поможет освободить его родной Тринидад от британского империализма. Начиная с конца 40-х годов, Ми-5 перехватывала письма и прослушивала телефонные разговоры, которые Пэдмор вел в своем доме в Хэмпстеде, Северный Лондон, и выявила, что он был в центре группы амбициозных и очень талантливых деятелей из Вест-Индии и Африки, часть которых находилась в прямом контакте с колониальной секцией Компартии Великобритании. Этой секцией руководил еще один выходец из Вест-Индии, Питер Блэкман, бывший священник, который отказался от религии ради веры в коммунизм. Так как у Нкрумы были такие соратники, многие чиновники в Министерстве по делам колоний и на самом Золотом берегу считали его отъявленным коммунистом, а его CPP – марионеткой, которой управляет Москва. Главный историк периода конца британского владычества в Западной Африке Ричард Радбоун заметил, что в конце 40-х годов на Уайт-Холле существовала святая вера в то, что Нкрума – коммунист, и, следовательно, если Золотой берег получит независимость, то станет советским государством. Вот один пример того, до какой степени эта вера формировала позицию Великобритании. В 50-м году исследовательский отдел Комитета по делам империи при Кабинете министров отметил, что Нкрума поддерживает связь с коммунистами в Лондоне и назвал одного из этих людей, оставшегося безымянным, возможно, это был Пэдмор, обученным Москвой коммунистом. Эти точки зрения просачивались вовне и заполонили сообщения британских СМИ о Нкруме. В октябре 50-го года в Daily Telegraph была опубликована статья, озаглавленная «Красная тень над Золотым берегом», в которой утверждалось, что деятельность CPP Нкрумы координировалась из Москвы с использованием косячков из самых глухих уголков Африки. Окружение Нкрумы, состоявшее из социалистов-марксистов, доводило Уайт-Холл и Вашингтон чуть ли не до истерики. Короче говоря, большинству колониальных чиновников казалось вполне вероятным, что на Золотом берегу к власти идет коммунист, и стратегические последствия этого будут катастрофическими для безопасности империи Великобритании в период эскалации холодной войны. Главный вопрос, на который нужен был ответ колониальным чиновникам в Лондоне и на Золотом берегу, равно как и их союзникам, особенно Соединенным Штатам, был: действительно ли Нкрума коммунист? Ввиду обладания тайными источниками, которым не имел доступа ни один департамент британского правительства, ответ на этот ключевой вопрос должна была дать Ми-5. Удивительно, но учитывая то, как много имелось косвенных доказательств того, что Нкрума был коммунистом, до 1957 года Ми-5 и остальные разведывательные ведомства Великобритании постоянно умаляли коммунистическую угрозу, которую представляли лидер Золотого берега и его товарищи. По ряду причин это полная противоположность тому, что мы могли бы ожидать. Цель разведывательных служб, очевидно, состоит в том, чтобы оценивать угрозы национальной безопасности, и кажется логичным, что они должны были бы быть сильно заинтересованы в том, чтобы повышать восприятие таких угроз, сгущая краски в своих досье, цинично говоря, чтобы получить больше ресурсов. Армии, разумеется, всегда будут требовать больше танков. Однако реальность такова, что если какая-то разведывательная служба выполняет свою работу как надо, то, как выразился бывший начальник Объединенного центра разведслужб сэр Перси Кредок, одна из ее главных обязанностей – сообщать правительству то, что оно не хочет слышать. Именно это и сделало Ми-5, когда Нкрума стал постепенно набирать силу на Золотом берегу. На самом деле, оценки Нкрумы, Ми-5 и многих других лидеров антиколониального движения в британских колониях в Африке возымели на Уайт-Холле успокаивающие действия. Решающее доказательство, которое Ми-5 получила по поводу политической приверженности Нкрумы, дала интенсивная слежка за членами британской компартии. Жучки, установленные в ее штаб-квартире, выявили, что в конце 40-х годов партийное руководство стало все больше разочаровываться в коммунистических полномочиях своих африканских протеже, вроде Нкрумы. К 1952 году руководители Компартии Великобритании регулярно жаловались на то, что Нкрума – впустую потраченное время. Эта информация в сочетании с перехватом корреспонденции Нкрумы предоставила Ми-5 возможность дать более трезвую и тонкую оценку политической приверженности Нкрумы, чем другие правительственные департаменты, и убедительно спорить с принятой на Уайт-Холле точкой зрения на коммунистические убеждения Нкрумы. На протяжении 2 лет до ареста Нкрумы на Золотом берегу в марте 1948 года Ми-5 снабжала Министерство по делам колоний отчетами о деятельности WANS. Когда Нкрума стал более влиятельной фигурой, особенно после победы CPP на всеобщих выборах в 1951 году, Министерство по делам колоний поставило перед Ми-5 задачу дать общую оценку его политических взглядов и политической принадлежности. Всю имевшуюся у себя информацию Ми-5 собрала в досье и отправила в Министерство по делам колоний и другие избранные департаменты Уайт-Холла, а также через нового офицера связи по вопросам безопасности на Золотом берегу Робина Стивенса самому губернатору. Досье недвусмысленно разъясняло, что хотя Нкрума и придерживался социалистических и марксистских взглядов, нет никаких доказательств того, что он коммунист. Его доминирующая цель – обретение Золотым берегом независимости, и так как политический контроль из Лондона вызывал у него недовольство, маловероятно, что он когда-нибудь будет готов получать инструкции из Москвы. Его интерес к коммунизму, вполне возможно, вызван лишь его желанием обеспечить себе помощь для достижения собственных целей в Западной Африке. И хотя Нкрума без сомнения стремится к национальной независимости своей страны, его цели, возможно, окрашены желанием сделать личную карьеру. Ми-5 также уверила Министерство по делам колоний в том, что даже общение Нкрумы с такими людьми, как Джордж Педмор, несет меньшую угрозу, чем кажется на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении, отрапортовало подразделение ОУС, коммунистические убеждения Педмора далеки от традиционных. Он действительно был членом коммунистической партии в 20-х годах, но к началу 30-х разочаровался в политике Москвы по отношению к движениям за колониальную независимость. И в 34-м году он был исключен из Компартии Франции, после чего стал с точки зрения Москвы еретиком, троцкистом, который осудил его как бывшего человека. Ми-5 подчеркнула, что угроза, которую представлял собой Педмор, таким образом гораздо меньше, чем казалось на первый взгляд. В ее памятной записке о личности Нкрумы, которую в Ми-5 составили для Министерства по делам колоний и губернатора сэра Чарльза Ардена Кларка на Золотом берегу, говорилось: «Будет неразумно основывать какое-либо определенное заключение о развитии Нкрумы как политика, борющегося за национальную независимость на начальных этапах его карьеры. Он, безусловно, получил хорошую подготовку в азах марксизма и моральную поддержку со стороны Коммунистической партии Великобритании во время своего движения к власти. Однако он политически незрел, и есть указания на его индивидуализм, который может в конечном итоге перевесить его коммунистическую подготовку». Источник «Стол» — это жучки в штаб-квартире Компартии Великобритании — дает информацию о том, что руководство Коммунистической партии Великобритании уже не уверено в том, что их протеже останется верен им. Источник «Сундук», то есть перехваченная корреспонденция Нкрумы, уверяет нас, что их страхи вполне справедливы, так как CPP в своих заявлениях, сделанных со времени вступления во власть, взяла курс, прямо противоположный независимому троцкистскому курсу Джорджа Педмора в Соединенном Королевстве. Таким образом, возникла необычная ситуация. МИ-5 провела упреждающее расследование в отношении уроженцев колонии, временно проживавших в Великобритании, которые не совершили никаких преступлений, что не может не тревожить с точки зрения соблюдения гражданских свобод. Но тот факт, что МИ-5 получила такие подробные профилактические сведения в отношении таких людей, как Нкрума и Педмор, означал, что она может успокоить страхи в отношении их коммунистических взглядов. Интенсивные профилактические расследования привели, что нелогично, к уменьшению предполагаемой угрозы. Успокаивающие оценки МИ-5 нашли восприимчивую аудиторию в определенных кругах Министерства по делам колоний. Один его служащий по имени Джексон Бартон, который в 30-х годах служил районным комиссаром в Восточной Африке, а в 54-м году возглавит новый департамент разведки и безопасности Министерства по делам колоний, использовал информацию МИ-5, чтобы успокоить своих воинствующих коллег и смягчить их паникерские теории о красных коммунистических взглядах Нкрумы. К 51-му году в Министерстве по делам колонии, благодаря информации, предоставленной МИ-5, пришли к заключению, что Нкрума – человек умеренных взглядов, хоть и слегка марксист. Как и в Лондоне, оценка Нкрумы, сделанная МИ-5, сыграла важную роль на самом Золотом берегу. После выборов в феврале 1951 года, в которых CPP завоевала подавляющее большинство голосов, Арден Кларк был убежден, что Нкрума – человек умеренных взглядов, с которым он может работать. Уже было отмечено, что Арден Кларк был прагматиком, который мало обращал внимания на ссылки на экстремизм Нкрумы. Невозможно узнать, то ли оценки МИ-5 изменили мнение Ардена Кларка о Нкруме, то ли она просто подтвердила его ход мыслей. Подобно другим губернаторам колоний, он был чрезвычайно осторожен в отношении вопросов разведки и, похоже, никогда не доверял эту тему бумаге. В его личных документах нет ничего ни о МИ-5, ни о делах, имевших отношение к разведке, которые в настоящее время хранятся в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета. Но нет сомнений в том, что он приветствовал бы представленные МИ-5 посредством прослушивания штаб-квартиры Компартии Великобритании доказательства того, что Нкрума выбыл из партии. Из архивов МИ-5 теперь становится ясно, насколько тесные связи существовали между ней и губернатором. В канун 1952 года, когда Нкрума был на грани обретения власти, беспрецедентной для местного политика в любой британской африканской колонии, Арден Кларк бодрствовал до 2 часов ночи, беседуя по телефону с начальником отдела ООС МИ-5 сэром Джоном Шоу в Лондоне. Среди других тем они обсуждали Нкруму и революционные конституционные изменения, которые происходили на Золотом берегу. На следующий день, первый день нового 52-го года, Шоу записал в досье Нкрумы, что если Арден Кларк и Нкрума смогут поладить, то есть причина для тихого оптимизма в отношении передачи власти без эксцессов. Шоу не ошибся. Историки справедливо назвали Арден Кларка человеком, который занимал один из самых важных политических постов в послевоенной Африке. Передача власти на Золотом берегу, переход от самоуправления к независимости была поворотным пунктом в истории современной Африки, возвещавшим эпоху национально-освободительных движений в колониях европейских держав по всему континенту. Это было бы немыслимо без чрезвычайно тесных рабочих отношений, которые установил Арден Кларк с Нкрумой. На одной из первых встреч, состоявшихся после того, как он освободил Нкруму из тюрьмы в 51 году, Ардену Кларку пришло в голову подарить ему собаку по имени Топси, любовные похождения которой с той поры стали темой дружеских бесед между двумя мужчинами. Арден Кларк играл с Нкрумой в игру, ставки в которой были высоки, но он рассудил, что если он не будет с ним сотрудничать, это может привести к тому, что тот займет еще более радикальную позицию. И если он не будет действовать быстро и не удовлетворит его конституциональные притязания, впоследствии требования Нкрумы могут стать еще более экстремальными. Как написал Арден Кларк в Министерство по делам колоний в конце 51 года, если он сделает уступки Нкруме, есть, по крайней мере, шанс упорядоченного движения путем совершения последовательных успешных шагов. Переговорами Ардена Кларка с Нкрумой также двигало прагматичное осознание того, что для интересов Великобритании невелика разница, будет ли Золотой берег колонией или самоуправляющимся государством в рамках Содружества. Как уверил Нкрума Ардена Кларка в феврале 52 года, когда он официально стал премьер-министром, все политические партии на Золотом берегу желали самоуправления в рамках Содружества, а не вне его. Страхи в отношении принадлежности Нкрумы к компартии, и особенно в отношении таких его соратников, как Пэдмор, продолжали существовать по мере того, как Золотой берег продвигался к самоуправлению и в конечном счете независимости в качестве Ганы. Министерство по делам колоний попросило МИ-5 дать оценку Нкрумы на двух важных конституциональных этапах. В феврале 1952 года, когда Нкрума стал премьер-министром и начал предлагать существенные изменения в конституцию колонии, введение внутреннего самоуправления, и в мае 1953 года, когда он стал проталкивать эти конституциональные изменения через парламент колонии. Министерство по делам колоний с глубокой подозрительностью относилось к влиянию Пэдмора на Нкруму, особенно когда обнаружило, что Нкрума периодически спрашивает у Пэдмора совета в отношении конституциональных реформ. Однако МИ-5 снова выступила против утверждения, что общение Нкрумы с Пэдмором носит угрожающий характер. Перехваченные в марте 1952 года сообщения были более обнадеживающими, показав намерение Нкрумы следовать по конституционному пути. Оценка МИ-5 была сформулирована одним из штабных офицеров отдела ООС Гербертом Лофтус-Брауном в письме в Министерство по делам колонии в июле 1952 года. Пэдмор всегда был политическим доктринером. Его влияние на Нкрума было самым сильным, в то время, когда Нкрума, нахватавшись марксизма от своих знакомых в коммунистической среде в Англии, создавал Народную партию Конвента на марксистской идеологической основе. Подобно многим другим политикам, которые пришли из оппозиции в правительство, Нкрума, возможно, оказался сбитым со своего идеологического курса под влиянием политики партии и испытывает все возрастающую трудность в поиске способа примирить свои предвзятые теории с тактическими маневрами, необходимыми, чтобы остаться на своей должности. Лофтус Браун повторил эти аргументы в другом письме в Министерство по делам колонии в июне 1953 года, когда перехваченная корреспонденция снова продемонстрировала, что Нкрума просил совета у Пэдмора. «Не пытаясь вложить слишком многое в случайные сообщения SWIFT, перехват корреспонденции, мы не можем выходить за рамки вывода, к которому мы уже пришли. Нкрума будет добиваться выполнения своего требования самоуправления конституционными методами, по крайней мере, еще какое-то время, и в то время, как он, возможно, будет слушать советы Пэдмора в отношении политической стратегии, он, тем не менее, может остаться глухим к любым побуждениям применить революционную тактику».